Глава 14. Авраам должен был поехать по адвокатским делам в Блумингтон. Там же находился Стефан Дуглас, и Авраам жаждал скрестить с ним шпаги. Он вошел в дом энергичным шагом, его глаза сверкали. Дуглас отказался вести дебаты со мной. Он заявил: «Это мой митинг, люди пришли послушать меня, и я хочу говорить перед ними». Но когда он закончил, толпа попросила меня выступить. Я предложил им сходить домой, съесть ужин, а затем вернуться. И я выступлю, после чего Дугласу будет дана возможность ответить. Я был уверен, что демократы вернутся и будут с удовольствием наблюдать, как он обдирает меня, словно липку. Но вместо этого ты его ободрал. Он кивнул, выразив движением плеча свое удивление. Этого взорвавшегося петушка нелегко ободрать. Увидишь сама, он выступает здесь на ярмарке в день ее открытия. Утром во вторник 3 октября 1854 года она подняла семью, одела детей и приготовила завтрак к 8 часам. «Нам лучше осмотреть выставку пораньше. Помните, в прошлом году дождь превратил ярмарку в море грязи? Бобби и Вилли выглядят прекрасно в новых костюмчиках, верно?» Авраам запряг лошадь, и пятерка Линкольнов поехала на ярмарку в западной части Спрингфилда. Там уже прогуливались сотни посетителей, осматривавшие племенной скот, лошадей, овец, птицу. В одном углу ярмарочной территории, где была воздвигнута деревянная трибуна для выступления Стефана Дугласа, внимание Авраама и Роберта привлекла выставка недавно изобретенных косилок, жаток, молотилок. Мэри показала Уильяму выставку фруктов и цветов, а также лоскутные одеяла, выставленные дочерью Элизабет Джулии, в расчете получить приз. К 10 часам дети проголодались. Авраам купил им горячую вареную кукурузу, пирожные и сладкие напитки. Начался редкий дождь, они побежали к своей коляске и успели укрыться под ее крышей от проливного дождя. «Это конец речи Дугласа на открытом воздухе», — сказал печальным голосом Авраам. «Мне не хотелось бы терять 5000 слушателей». В полдень они пробились через толпу в правительственное здание, отыскали свободные места в задней части большого полукруглого зала. Дуглас поднялся на кафедру, и Мэри наклонилась вперед, чтобы лучше разглядеть человека, который за эти 4 года затмил Авраама и стал неоспоримым лидером Демократической партии федерального правительства. Он погрузнел по сравнению с тем, каким она видела его в последний раз. Она обратила внимание на элегантно скроенный сюртук, шелковый жилет, густые зачесанные назад волнистые волосы, слегка поседевшие на висках, широко расставленные сверкающие глаза, крупный нос, широкий рот и огромный подбородок. До нее доходила бьющая через край сила мужчины, стоящего с распростертыми руками. Словно он хотел обнять всю 2000-ю аудиторию, завладеть ею, не произнеся еще ни одного слова. Когда же он начал говорить, то его глубокий гудящий голос не только разил, но и завлекал. Вырывавшееся из него внутреннее пламя опаляло сознание слушателей, выжигало вражду и сомнения. Тесно увязанные доводы вели слушателей от одного пункта к другому с почти безграничной уверенностью. Она не видела, когда Авраам вышел из зала, но через некоторое время заметила, что он шагает взад и вперед по фойе. Он мог слышать Стефана и там. Голос, звучащий с кафедры, можно было услышать в любой части Иллинойса. В 5 часов, когда Дуглас закончил выступление, раздались овации. сидевшие рядом с ней, кричали: «Прекрасно! Неопровержимо!» Она прошла в фойе. Люди выходили из зала. Авраам встал на лестнице, ведущей на балкон, и выкрикивал вновь и вновь: «Приходите завтра в это же время! Я дам ответ сенатору Дугласу! Приходите завтра в 2 часа прослушать ответ сенатору Дугласу!» Когда Дуглас появился в фойе, раскрасневшийся, окруженный поклонниками, Авраам обратился к нему: «Мистер Дуглас, приглашаю вас сюда завтра прослушать мой ответ и поправить меня, если я окажусь в чем-то неправ». «Согласен!» — выкрикнул Дуглас. Они направились в контору «Джорнал», где Авраам составил афишу, объявлявшую о его предстоящем ответе Дугласу. Симеон сказал, что отпечатает афишу после ужина и расклеит ее на следующее утро по городу и на ярмарке. Затем они пошли домой, поужинали холодным вареным языком с салатом и булочками. Мэри уложила Уильяма и Тада в постель и пошла к Аврааму в гостиную, где он высыпал из своей шляпы на стол множество клочков бумаги, а также подчеркнутые и перечеркнутые страницы его речи, которые он опробовал в выступлениях в Винчестере, Карлтоне и Джексонвилле. «Помоги мне свести воедино все эти заметки, кошечка. Я несколько недель набрасывал их. В чем соль доводов Дугласа? Почему было бы хорошо провести закон о Небраске и объявить недействительным и ничтожным Миссурийский компромисс? Соль? Посмотрим внимательно. Компромисс 1850 года аннулировал Миссурийский компромисс, обеспечив принятие Юты и Нью-Мексико без запрета рабства. А ведь рабство – это экономическая, а не нравственная проблема. Оно недопустимо на новых обширных землях, открытых для американцев. И, следовательно, проблемы не возникнет. Рабство никогда не было вопросом, по которому Конгресс мог бы принимать законы и навязывать свою волю свободному народу. И, наконец, вопрос о рабстве должен решаться суверенной волей народа, каждой новой территории штата. Хороший анализ. Теперь посмотрим, могу ли я также хорошо провести нить собственного рассуждения. Миссурийский компромисс сохранял мир в этой стране более 30 лет. Рабство отвратительно с нравственной точки зрения. Оно противоречит принципам демократии и выставляет нас на посмешище перед остальным миром. В то время как рабство можно сохранить там, где оно уже существует, поскольку нет легальных путей для его отмены, ни на один новый клочок американской земли не должен распространиться этот чудовищный институт. В течение всей нашей истории как Конституция, так и Конгресс обладали законным правом ограничивать распространение рабства. Они работали до 2 часов ночи. К этому времени Мэри сварила кофе и принесла шоколадное печенье. Они проспали 5 часов, позавтракали и снова сели за работу, исправляя текст, а к полудню у них появилась чистая копия. День выдался знойным. Они пошли на площадь. Подходя к правительственному зданию штата, они увидели сенатора Дугласа. Он прибыл в открытой коляске в окружении губернатора Маттессона и сенатора Джеймса Шилдса. Они обменялись формальными приветствиями. Для Мэри было выделено место в первом ряду, но она предпочла сесть сзади, чтобы наблюдать за реакцией толпы. Зал был набит до предела. В это время в Спрингфилде проходило собрание большой группы коалиционных республиканцев, решавший вопрос об образовании Центрального комитета штата. И все они пришли послушать Авраама. Когда утихли аплодисменты, Авраам произнес: Господин председатель, вчера я предоставил сенатору Дугласу привилегию внести поправки по любому изложенному мною факту, но не по выводам, которые я сделаю на основании фактов, ибо в выводах суть всего вопроса. Через каждые несколько минут Дуглас вскакивал, чтобы внести поправки. Вскоре толпа принялась кричать. «Вы пытаетесь воспользоваться преимуществом? Садитесь, сенатор Дуглас!» Авраам разозлился, вытянув свою длинную руку и, указывая пальцем на Стефана Дугласа, сидевшего внизу у кафедры, закричал. «Сенатор Дуглас, я лишаю вас права на поправки. Друзья, беру на себя всю ответственность за излагаемые мною факты». Толпа зааплодировала. Авраам начал речь страстно. Его голос дрожал от переполнивших его эмоций. В зале стало удушающе жарко. По его лбу катились крупные капли пота. Она наблюдала, как он остановился, снял сюртук, затем жилет, остался в рубашке с короткими рукавами, на которые выделялись помощи. Зал то замирал, то сотрясался от аплодисментов. «Отмена миссурийского компромисса — это ошибка, ведущая к допуску рабства в Канзасе и Небраске. Принципиальная ошибка, разрешающая распространение рабства на любую другую часть громадного мира, где найдутся люди, склонные использовать рабов в своих интересах. Деланное безразличие к вопросу, будет или нет рабства в новых штатах, а я вижу в этом скрытое желание распространить рабство, я ненавижу. Ненавижу это, ибо само рабство – чудовищная несправедливость. Я ненавижу его, потому что оно подрывает справедливое влияние нашего республиканского строя в мире, маскирует истинное лицо врагов свободных институтов, представляет нас лицемерами, втягивает на деле добропорядочных людей, а их много среди нас, в открытую войну против основных принципов гражданских свобод, выхолащивает Декларацию независимости и дает понять, что справедливые принципы не действуют, а дело вершит корысть. Для Мэри речь ее мужа, насыщенная неопровержимыми фактами, отмеченная нравственным величием, повергла в прах теорию Дугласа о народном суверенитете. На следующий день Авраам запряг старого бака в двуколку и в ранний час отправился на заседание суда в Пекине. Он объяснил, что мог бы задержаться еще на день, но коалиционные республиканцы просили его выступить в палате представителей в этот вечер и присоединиться к их партии. Среди них господствуют аболиционисты, и я не согласен с их взглядами. Кроме того, если я стану известен как республиканец, то потеряю поддержку старых вигов и отходящих от своей партии демократов. Посетивший ее в полдень кузен Стефан Логан сообщил, что уловка Авраама не сработала. Коалиционные республиканцы, вдохновленные его речью, выдвинули кандидатуру Линкольна в республиканский центральный комитет. Седина высветлила рыжие волосы кузена Логана, но его глаза сохранили свою живость. В его невысокой фигуре слились воедино крепкий скелет, сильные мускулы и проницательный разум. Он объяснил, что публичное вовлечение Авраама в ряды республиканцев может ослабить его шансы быть избранным в Сенат Соединенных Штатов. Она навострила ухо, впервые услышав изложение собственных надежд открытым текстом. Если кузен Логан мечтает о месте в Сенате, то об этом могут думать и другие. Она вновь переключила внимание на то, о чем говорил Логан своим пронзительным голосом. Откровенно был разочарован за эти последние несколько лет. Я возлагал на него большие надежды. Он был хорошим адвокатом. Я заметил, что он может стать великим «А теперь, кузен Логан». Он кивнул головой. «Вчерашняя речь Авраама была лучшей из всех слышанных мною. Когда я слушал ее, меня несколько раз потрясли эмоции. Я видел в нем силу и отвагу, которые некогда казались мне многообещающими, а затем наблюдал, как эта сила и отвага стали увядать. Сейчас он наш самый сильный оратор. Я намерен выставить его кандидатуру в Сенат Соединенных Штатов». Последующие недели были волнительными. Авраам ответил Дугласу, выступая в Пеории. Полный текст его речи был опубликован в газетах и широко распространился по населенным пунктам штата, став знаменем вигов, республиканцев и демократов, выступавших против Билля о Небраске. Потом она узнала, что Авраам на пути в Чикаго. Он прибыл домой за день до выборов. Он не смог, естественно, уделить внимание адвокатской практике, но его выступления в предвыборной кампании производили сильное впечатление, особенно его обращение к громадной толпе, заполнившей маркет-зал. Он привез ей номер чикагской газеты «Джорнал», в котором говорилось. Его речь явилась исключительным по силе разоблачением несправедливости Билли о Небраске. Его красноречие произвело впечатление на всех слушателей. Рожденный родителями, которые только и могли привить ему веру в справедливость и человеческое достоинство, он стал тем, кто есть благодаря проверке, бедностью и трудом. «Никогда не думал, что мое скромное происхождение принесет мне пользу», прокомментировал он с кислой улыбкой. «Но теперь, где бы меня ни представляли, в Урбане, Куинси, Джексонвилле, Пеории, председатель именует меня человеком из народа. Полагаю, я сделал шаг вперед с того времени, когда сторонники Эдварда Бейкера называли меня кандидатом богачей и аристократов. Но что означает на деле человек из народа? Это означает мужчину, способного поднять на вытянутые руки одновременно два топора». Авраам и Логан прошли в законодательное собрание штата, получив значительное большинство голосов. Авраам тут же подал в отставку с тем, чтобы получить возможность быть избранным в Сенат. Лайман Трамбл был выбран в Конгресс благодаря своим выступлениям против Билля о Небраске. Это явилось ошеломляющим поражением Стефана Дугласа. Когда стали известны итоги выборов в легислатуру, Авраам объявил: «Составим полный список и вывесим наше положение». Мэри помогла ему составить таблицу на большом листе оберточной бумаги. В обе палаты, вместе в палату представителей и сенат, прошли 41 демократ, 37 вигов и 19 демократов-противников Билля о Небраске. В целом, это составляло 50 уверенных голосов против Билля о Небраске. «Выглядит неплохо, не так ли?» — с задором спросила она. «Тебе нужен лишь 51 голос. Виги будут поддерживать тебя. Демократам-противникам Билля о Небраске некуда податься». «Картина обнадеживающая, котеночек, но все же мы должны упорно работать, двигаться осторожно, собирая голоса и не мешая 50 другим желающим занять пост. Нам придется написать кучу писем, подобно тому, как мы писали, добиваясь выдвижения в Конгресс. Мы должны дать понять нашим друзьям, что будем им благодарны, если они замолвят за нас слово среди своих членов». Спустя 2 недели они узнали, что первые выборы в Канзасе прошли не столь мирно, как в Иллинойсе. Сотни вооруженных миссурийцев переправились через реку и, угрожая оружием, набили избирательные ящики бюллетенями в пользу сторонников рабства. Возмущенные северяне кричали: «Защищайтесь! Если у вас нет оружия, мы пришлем его». И в итоге теория Стефана Дугласа о народном суверенитете на территориях Канзас-Небраска рухнула при первом же испытании. К Новому году Авраам утвердился как фаворит среди кандидатов, баллотировавшихся в Сенат. В письме из Галены утверждалось: «Предпочитаю вас всем остальным». Другое из Пиории гласило: «Все добрые виги за вас». В письме из Ноксвилля говорилось: «Я за вас против остальных». Тогда как еще в одном письме из Пиории сообщалось: «Огромное большинство народа, голосовавшего за меня, ожидает, что я проголосую за вас». Некий мистер Странг писал из Канаки: «Пройду сотни миль, чтобы проголосовать за вас». Мэри вновь посвятила Джулию в свою избирательную стратегию, рассказав о письмах в поддержку поступавших к ним и о числе обещанных голосов. «Джулия, я очень рада, что ты и Лайман поедете в Вашингтон вместе с нами. Насколько легче было бы мне в тот первый раз, если бы я могла там поверять тебе свои заботы. Мы должны сообща поискать жилье, чтобы наши дома были неподалеку друг от друга». «Мы снимем меблированные комнаты», — мрачно ответила Джулия. «Ты знаешь, как консервативен Лайман в отношении денег». На 1 января они располагали 26 обещанными голосами. К началу второй недели января в их таблице значилось уже 35, а к середине месяца 44. Это было на 7 голосов меньше количества необходимого для избрания. Джеймс Шилдс получит, видимо, 41 голос демократов-сторонников Дугласа. Лайман Трамбл пользуется поддержкой демократов-сторонников Билля о Небраске. Но Лайман довольствуется избранием в Конгресс. Ее кузен Логан уверял их: «Лишь ты имеешь шанс. Мы соберем недостающие 7 голосов к концу недели. И ты будешь выбран при первой баллотировке. Самое позднее при второй». В этот вечер Мэри была так счастлива, что не могла заснуть. На следующее утро она узнала, что мэр Уильям Герндон отказался поддерживать Авраама Линкольна на том основании, что его друг Ричард Йетс, потерпевший поражение при выборах в Конгресс, также желает занять оспариваемый пост, что он обязан им как личностям особой дружбы. «Но не ставлю одного выше другого. Я за обоих и не против кого-либо из них». В ярости она воскликнула: «Этот неблагодарный, он ничего тебе не должен. Хорошего же приятеля ты пригрел на своей груди. Билли лоялен, твердил ты. Он вовсе не лоялен, не говоря уже о верности». Авраам обнял ее, поцеловал, стараясь умерить ее справедливое возмущение, и сказал с грустью: «Верной может быть только жена».